Глава 4. Понимаю ваше недовольство, но коль скоро вы меняете наши договоренности, я изменю их тоже. Я рассчитывал, что моя дочь станет женой хармиранского князя, а не его безумного братца. Король Варанданский выполнил свою часть сделки и забирает то, что теперь принадлежит ему по праву. Викрит Холли, бледная и осунувшаяся, вернулась из Варандана полчаса назад, примчалась во дворец, протянула к Кигану личное послание короля Якоба и с опущенной головой встала на колени, признавая, что ничего не смогла изменить и исправить. Стоя рядом с Арьяной, Ирвин смотрел на брата, хмурого, подавленного, и прикидывал, как им всем теперь быть. С Эдрихом, старым союзником, Викерет договорилась. Владыка Шебеданский официально заявил о том, что поддержит Хармиран войсками, если Якоб все-таки двинет своих солдат вглубь чужой страны. Договоры об увеличенных поставках продовольствия уже подписаны. Страна не будет голодать, но цены неминуемо поползут вверх, как всегда бывает в критические минуты. Хуже всего была короткая народная память, и в этом Ирвин не сомневался. Люди, которые вставали на колени, чтобы поблагодарить Арьяну за спасение их детей, скоро начнут обвинять ее и в потере полуострова, и в росте цен, да и вообще во всем. Арьяна сейчас была даже не бледной, серой. Глядя на жену, Ирвин не сомневался. Она готова броситься к королю Якобу, встать на колени, как Викерет, умолять его сдержать обещание. Но ничего не поможет, в этом Ирвин тоже не сомневался. Владыка Варанданский забрал себе свое и заберет еще больше, если ему дадут повод. «Солдаты короля Якоба выбрасывают людей из домов». Лотар, который, кажется, знал все, что происходило в любом конце княжества в любую минуту, выглядел не подавленным, но озадаченным. Перед ним во весь рост поднялась колоссальная проблема, и ее надо было решать, не тратя время на переживания и заламывание рук. «Отнимают абсолютно все, вплоть до женских нижних рубашек. Их офицеры говорят, что все движимое и недвижимое на полуострове теперь принадлежит Варандану. Люди могут убираться. Сейчас беженцы хлынули к Венесенскому перешейку». Венесенский перешейк соединял полуостров с материком. Ирвин представил людей, испуганных, голодных, потерявших все, что у них было, и в груди шевельнулся холод. Киган дотронулся до лица, опустил руку. Ирвин давно не видел этого жеста. Он появлялся тогда, когда брат был сильно взволнован. «Всех беженцев принимаем и размещаем», — глухо произнес он. «Пока в подземельях Галоуни. Организуем выплату компенсаций, дадим людям жилье и работу». Ирвин усмехнулся. Подземелья Галоуни были рукотворной сетью пещер. Да, они были полностью обустроены для жизни, но после солнца и зелени Валианского полуострова забираться под землю? Да, вряд ли кто-то обрадуется такому повороту. Княжество будет ненавидеть короля Якоба и перенесет эту ненависть на Арьяну. Эта мысль крутилась у Ирвина в голове, уходила и возвращалась вновь и вновь. «Там нужны врачи, я готова выехать!» Негромко, но твердо сказала она, и Киган вопросительно поднял бровь. Он и правда был удивлен. «С ума сошла? Ты дочь короля, который лишил этих людей крова. Хочешь, чтобы они тебя растерзали на шмотья? Так вот, я этого не хочу». Лицо Арьяны дрогнуло. Она вдруг стала совсем юной и очень несчастной. Она искренне хотела быть полезной. Она не собиралась прятаться за чужими спинами и делать вид, что ничего не происходит. «Я покровительница детской медицины княжества», — напомнила Арьяна. «Там дети. Я не могу оставаться в стороне». «Не оставайся. Часть детей привезут сюда, в генеральный госпиталь», — сказал Киган, и Лотар тотчас же добавил. «Центральную больницу полуострова успели эвакуировать вместе с персоналом, медикаментами и пациентами. У вас будет работа, ваше высочество». Лотар мало кого уважал. За годы близкого общения Ирвин успел убедиться в том, что канцлер в основном относится к людям с хорошо скрываемым презрением. Но на Арьяну он смотрел так же, как на покойного князя Горана, словно она была тем человеком, чьи дела и мысли Лотар готов был разделить полностью. «Я займусь поставками лекарств», — произнес Ирвин, и брат посмотрел на него с благодарностью. «Так что в плане детской медицины можешь быть спокоен, мы справимся». «Сандарин будет недовольна», — заметил Лотар, когда они вышли из княжеского кабинета и направились в сторону лестницы. В коридорах дворца царила тревога. Бумажные фонарики, ленты и цветы еще не успели убрать после праздника, и сейчас они казались уродливым украшением гроба. Ирвин мысленно осадил себя, велев не думать ни о гробах, ни о смерти. Да, им будет трудно, но они справятся. У них просто нет другого выхода. «Кто это?» — спросила Ариана. Канцлер язвительно улыбнулся. «Сандарин Векья возглавляет детскую медицину княжества». Принцесса удивленно посмотрела на него. «А почему мы с ней не познакомились во время эпидемии? Не помню никого с таким именем. В госпитале ее точно не было». «Она брала отпуск по болезни», — ответил Лотар. «Но, сами понимаете, в разгар сонной чумы, которая поражает детей, это выглядит, мягко говоря, не очень красиво. Она считает, что вы хотите занять ее место». Ариана, понимающе кивнула. По ее лицу было ясно. Она поняла, что у младшей княгини Варанданской есть новый, цепкий и опытный враг. Вряд ли Сандарин позволит покровительнице вникать в дела. Если Ариана вникнет достаточно глубоко, то найдет много такого, за что госпожа Векья может лишиться головы. «Чем глубже копаешь, тем сильнее вонь», — так говорил отец, и Ирвин считал, что он прав. «Посмотрим», — сдержанно ответила Ариана. «Хочу увидеть ее в деле, а там посмотрим, чья голова удержится на плечах». Первые маленькие пациенты с полуострова появились в столице уже к вечеру. Узнав об этом, Ариана сорвалась из дома и бросилась в генеральный госпиталь. Глядя на ее сосредоточенное лицо, которое сейчас обрело мраморную твердость статуи, Ирвин думал, что у принцессы просто обязана быть волчья кровь. Или это была кровь гранд-адмирала, его отвага, которая бросала в самую гущу сражения и выводила оттуда живым. «Ты как-то странно на меня смотришь», — отметила Ариана, когда мобиль въезжал во двор генерального госпиталя. Тут царила такая суета, что появление младших князей осталось незамеченным. Мобили и экипажи сгрудились, словно стадо странных животных. Врачи и медсестры суетились, пытаясь организовать работу, и текли тонкие белые ручейки, носилки с пациентами, которых несли к госпиталю. Ирвин поймал взгляд смуглого мальчика, опутанного тонкими нитями поддерживающих заклинаний, и по спине прошел холод. Сколько таких мальчиков сейчас везут с полуострова? Что скажут их родители об Арьяне? Ответ был немного предсказуем. «Думаю о том, что готов тебя поддержать», — ответил Ирвин, когда они вышли из мобиля. «Я не врач, конечно, но носилки таскать могу». Ариана устало посмотрела на него и вздохнула. «Тогда не мешай». Одна из медсестер, немолодая и вымотанная в край, увидела принцессу, быстрым шагом подошла к ней, и Ирвин заметил, что к Ариане относятся как к коллеге, а не раздражающему начальству, которое требует внимания и обязательных поклонов в пол несколько раз в день. «Как тут?» — коротко спросила Ариана. Медсестра покачала головой. «Очень много больных. Всю центральную больницу успели вывести. Самые тяжелые к нам, остальных распределяют по другим госпиталям. Ничего, ваше высочество. Ребят мы принимаем, врачи готовы к работе. Суеты хватает, конечно, но сейчас все потихоньку утрясется». «Что нужно госпиталю?» — спросила Ариана. «Лекарства, перевязочные инструменты. Что?» Медсестра вздохнула. Они отступили, давая дорогу носилкам. Санитары в темно-зеленых костюмах, какие носили медики Валианского полуострова, пронесли к открытым дверям госпиталя двоих близнецов. За ними спешила врач, угольно-черная, кудрявая, со стопкой документов в руке. «Нужна чар-смола», — ответила медсестра, и Ирвин кивнул, запоминая. «Привезли несколько тяжелых, обожглись пламенем, когда рядом вылупились драконы. Ну, перевязочные материалы — это то, что всегда не хватает. А с лекарствами я сейчас составлю список. Когда их эвакуировали, они смогли захватить медикаменты, но сами понимаете, ваше высочество». Ариана покосилась в сторону Ирвина, и тот подумал, что спать им сегодня не придется. Это вдруг обрадовало его. Он наконец-то был не безумцем, которого надо было запирать покрепче и никогда не поворачиваться к нему спиной, а человеком при деле, очень важном деле. И так теперь будет всегда. «К утру все привезут», — пообещал Ирвин. Медсестра посмотрела на него с определенной опаской, но тревога быстро ушла из ее взгляда, сменившись благодарностью. Ариана кивнула ему, улыбнулась и спросила: «Чем конкретно могу помочь сейчас? В приемном покое, в оформлении документов, в раздаче лекарств?» Медсестра не успела ответить. Откуда-то справа раздался ледяной голос, который мог принадлежать только высокой чиновнице, рассерженной вторжением на свою территорию. «Не поняла? На каком основании вы тут распоряжаетесь?» Однажды Ирвину не повезло столкнуться с Сандарин Векья. Тогда у него случилось что-то вроде приступа эпилепсии после полнолуния. А Сандарин защитила докторскую диссертацию как раз по эпилептикам, и родители пригласили ее для консультации. Она осмотрела Ирвина, сказала, что случай безнадежный, и для всеобщего блага его необходимо держать под замком с регулярными приемами лекарств. После первой же таблетки Ирвин потерял речь и ориентацию в пространстве. Стал мычать и натыкаться на стены, и мать сказала, что предпочтет умереть, но не отдаст свое дитя на такие муки. Сандарин отнеслась к отмене своего лечения с нескрываемым презрением, но настаивать не решилась. Одним словом, отношения у них не заладились. С того времени они не встречались, но сейчас Ирвин отметил, что госпожа Векья совсем не изменилась. Шапка угольно-черных волос, такие же черные глаза, которые смотрели на мир брезгливо и снисходительно. Ярко-алая помада и гренадерский рост. Глава детской медицины княжества производила впечатление великанши, к тому же очень жестокой. В сказках такие пожирали детей, заблудившихся в лесу. Медсестра как-то сразу стушевалась куда-то в сторону. «На том, что я Арьяна Ваенга-Верел, волей князя Кигана, покровительница детской медицины». С металлическими нотками в голосе ответила Арьяна, и Ирвин в очередной раз залюбовался ей. Испуганная девочка, которую он встретил в поезде, исчезла безвозвратно. Дочь гранд-адмирала труса не праздновала. «А вы кто, позвольте узнать?» «Раз вы покровительница, то займитесь своими делами», — посоветовала Сандарин. «Они, как я знаю, не заходят дальше визитов с пакетом апельсинов к выздоравливающим». «А ваши дела, как видно, касаются только отпусков по болезни во время детской эпидемии», — парировала Арьяна, и Сандарин изменилась в лице. Видно, поняла, что этот кусок ей не по зубам, и эти зубы ей вышибут, если она осмелится скалиться. «Сегодня же жду вашу личную медицинскую карту. Я провела в генеральном госпитале 10 дней, сражаясь с сонной чумой, а вас там и близко не было. Хочу разобраться, насколько тяжело вы были больны. И по результатам поставлю перед государем вопрос о вашем служебном несоответствии». Ирвин узнал тот взгляд, которым Сандарин одарила Арьяну. Видел однажды в зеркале перед тем, как обратиться. Он встал так, чтобы прикрыть жену собой. Сандарин посмотрела на него так, словно только что поняла, что он здесь, и усмехнулась. «Разумеется, ваше высочество. А я потом отправлю к князю Кигану прошение о защите моей чести и достоинства». Ирвин ухмыльнулся. Про честь и достоинство Сандарин и слыхом не слыхивала. Ее больше интересовали деньги, которые можно было заработать на поставках медикаментов, и обязательная дань глубокого уважения, которую на ее счет перечисляли главврачи всех столичных госпиталей. Конечно, она не захочет лишиться своих выгод. Лотар был прав. У Арьяны появился новый и очень опасный враг. «Разумеется», — кивнула принцесса. «Думаю, вам известен его почтовый адрес. А пока не тратьте мое время даром и займитесь чем-нибудь полезным. В госпитале сейчас очень много работы». Арьяна осталась в госпитале до утра, и это время пролетело, как один миг. Вроде бы только что она вошла в просторный холл, запруженный народом, и вот уже сидит в ординаторской над картами перевезенных с полуострова больных, а за окном разливается рассвет. Работы, конечно, оказалось много, но весь генеральный госпиталь действовал как единый отлаженный механизм, и новые врачи и пациенты влились в него и стали его частью. «Ваше высочество!» Арьяна обернулась. Джанет, немолодая медсестра, стояла в дверях, держа в руках бумажный стаканчик с кофе. «Вы бы отдохнули», — посоветовала женщина. «Всю ночь тут с нами на ногах. Вроде все разгребли, всех обустроили. Дальше только обычная работа». «Как там ваш Шейми поживает?» — спросила Арьяна, вспомнив мальчика, который проснулся после укола от сонной чумы и попросил поспать еще. Джанет улыбнулась. Ей было приятно, что во всей сутолоке и суете принцесса не забыла о ее внуке. «С ним все в порядке, ваше высочество. Играет с соседскими мальчишками. И спать все такой же охотник. Мать удивляется, как же он так не выспался-то?» Арьяна вздохнула и, сделав последние пометки в карте пациента, закрыла ее и сказала. «Да, вы правы, надо домой. Князь Ирвин привез лекарства?» «Привез, ваше высочество. И чар с малу, и все по списку. Он сейчас, кажется, у главврача». «Хорошо». Арьяна поднялась из-за стола. Ночь пролетела незаметно, но сейчас она поняла, что страшно устала. Хотелось упасть в кровать и не просыпаться. «Там в буфете еще остался кофе?» «Любой, какой захотите», — улыбнулась Джанет. «Для вас, ваше высочество, будет все, что только попросите». Госпиталь был похож на море, которое утихало после шторма. Со всех сторон звучали голоса и шаги. Врачи входили в палаты и разговаривали с маленькими пациентами. Медсестры разносили лекарства, санитары мыли лестницу. Но ни тревоги, ни суеты здесь больше не было. Госпиталь принял новых сотрудников и пациентов, и началась спокойная ежедневная работа. «Вот я и на своем месте», — подумала Арьяна, спускаясь в буфет. Здесь в любое время суток можно было получить сэндвич с сыром, галеты и чашку крепкого кофе. Буфетчик протирал стойку. Судя по осунувшемуся лицу и покрасневшим глазам, у него было много работы, минувшей ночью. Сев на высокий стул, Арьяна попросила кофе, и в ожидании своего заказа вдруг вспомнила о сестре. Кейди никогда не поняла бы ее. Она находила удовольствие и смысл жизни в прогулках, украшениях и балах, а не в делах и помощи. Вот и сейчас она не поняла бы, почему Арьяна едва дышит от усталости и чувствует себя счастливой, нужной. «Кофе, ваше высочество!» Буфетчик поставил перед Арьяной белую кружку и добавил. «Сэндвича нет, хлеб только к 9 утра подвезут. Могу сушек насыпать, будете?» Арьяна не стала отказываться. Мелкие золотистые сушки, которые обожали в Хармиране, пришлись ей по вкусу. Свежие и ароматные, соленые, они просто рассыпались во рту. Съев пару сушек и сделав несколько глотков кофе, Арьяна спросила. «А что в них сегодня, перец?» Буфетчик довольно улыбнулся. «Красный заргиванский, вкуснятина, новая штука, все лопают так, что за ушами трещит». Перец придал сушкам копченый вкус. Арьяна взяла еще одну. Аппетит у нее сейчас был по-настоящему волчий. Может, у гранд-адмирала Оллера и правда были родственники в Хармиране? «Устала?» Ирвин бесшумно подошел откуда-то сзади и опустился на соседний стул. Арьяна вдруг поняла, что очень рада его видеть. Он был не просто человеком, который присвоил ее, потому что мог. Ирвин стал ее соратником, и это было важно по-настоящему. «Немного», — ответила Арьяна. Буфетчик поставил перед Ирвином чашку кофе. Тот сделал глоток и покачал головой. «Джанет сказала, что ты привез лекарства». «Привез», — кивнул Ирвин. «И наладил увеличенную ежедневную поставку. Лотер мне, конечно, помог, один бы я не справился. Тебе надо отдохнуть, Арьяна, ты бледная». Арьяна улыбнулась. Ирвин улыбнулся в ответ и мягко сжал ее руку. Солнечный свет падал из окна на стойку и сидящих людей, превращая это место в картину. И Арьяне вдруг почудилось, что жизнь покатилась дальше, а они с Ирвином так и останутся здесь, запечатленные на зачарованном полотне. Стойка вдруг качнулась, дрогнула, потекла куда-то в сторону, убегая вместе с кофейными чашками и вазой с сушками. Лицо буфетчика размазалось акварелью, на которую плеснули водой, Ирвин растекся, превращаясь в подводного духа. Боль ударила в виски, сбрасывая со стула на пол. Мраморные плиты вдруг сделались очень близко. Тело пронзило ударом, но Арьяна его не почувствовала, просто поняла, что он был. Ей сделалось жарко, очень жарко. Жар поднимался откуда-то из груди, пульсировал, раскатываясь по животу и ногам. Арьяна жадно хватала воздух, пытаясь заговорить, позвать на помощь. «Паралич гортани», — негромко произнес внутренний голос и умолк. Стало тихо, очень тихо. Боль отступила, и Арьяна вдруг поняла, что как-то странно смотрит на буфет. Не снизу, с пола, а откуда-то сверху. Вот Ирвин пытается привести ее в чувство. Вот буфетчик беззвучно орёт во всю глотку, зовя на помощь. Вот чашка кофе скользит со стола, падает и разбивается. Вот накатывает ночь, темная и густая, безжалостная, бесконечная. «Это похоже на паралич гортани от сильной аллергической реакции. Что она ела? Сушки с заргиванским перцем? Вот и результат. А по мне, это больше похоже на попытку отравления. Так, давайте вы не будете видеть то, чего нет, и...» Голоса доносились до Ирвина издалека, словно между ним и миром проложили толстый слой ваты. Все плыло, из мешанины красок выступал высокий больничный потолок, кусок окна и зелень сада за окном, чьи-то лица. В голове пульсировала боль, грудь наполняла огнем, звериная суть, надежно скованная обретением пары, взрыкивала где-то в глубине, уже не пытаясь освободиться, лишь напоминая: «Я здесь, я все еще здесь». В руку ткнулось что-то острое, от запястья до локтя разлился холод, и головокружение медленно отступило. Ирвин в самом деле лежал в больничной палате. Повернув голову, он увидел Арьяну на соседней койке, и холод охватил его целиком. На мгновение ему показалось, что принцесса умерла. Нет, невозможно. Она не могла умереть. Тогда Ирвин умер бы тоже. Князь Горан шутил над феноменом истинной пары, но потом ушел в один день с женой, просто сел в кресло и закрыл глаза. Ирвин сам не знал, почему вдруг вспомнил умиротворенное отцовское лицо, который будто бы узнал самое важное — то, без чего нельзя ни жить, ни умирать. Старинные поверья говорили, если один в истинной паре умрет, то второй отправится следом за ним. Это величайшее счастье, отпущенное Творцом, не разлучаться ни в жизни, ни в смерти. Когда Арьяна соскользнула со стула в том буфете и упала на пол, то Ирвин как-то очень просто понял — вот и все. Зверь в глубине его души содрогнулся на внезапно ослабевших лапах и медленно завалился в непроглядную тьму. «Ну, слава богу, очнулся!» Ирвин увидел канцлера. Лотар осторожно присел на край его койки и спросил. «Как ты?» Врач, немолодой лысеющий, подошел к Арьяне, сосчитал пульс, потом вынул шприц из металлической коробки и сделал укол. Тонкая девичья рука казалась кукольной, сколько ни коли, не оживет. «Ее пытались убить?» — спросил Ирвин. Врач убрал шприц обратно в коробку и презрительно фыркнул. «Да никто не хотел ее убивать, Вайрин. Аллергия на заргиванский перец — дело самое обычное. Хорошо, что все случилось в больнице. Вас обоих сразу же подняли в палату. Через пару часов поедете домой». Кажется, Ирвин уже встречал этого врача. Возможно, отец вызывал его во дворец, когда младшему сыну становилось особенно плохо. Лотар улыбнулся краем тонкогубого рта. Ирвин уже успел убедиться в том, что такая улыбка никому не сулит ничего хорошего. «Я успел ознакомиться с медицинской картой ее высочества», — произнес он. «У нее никогда не было аллергии. Ни на что. Ты ел эти проклятые сушки?» «Нет», — ответил Ирвин, не сводя глаз с жены. «Только пил кофе. Вечером у нее была стычка с Сандарин. Упоминалось служебное несоответствие». Лотар усмехнулся. Врач посмотрел на Ирвина с нескрываемой неприязнью, словно тот пытался опорочить достойного человека. «Как я и говорил!» — кивнул Лотар, и у Ирвина появилось ощущение, что канцлер использовал их в темную, чтобы разобраться с Сандарин. Он не знал, что именно они не поделили, но все выглядело слишком нарочитым, шитым белыми нитками. Арьяна поспорила с Сандарин и наутро едва не умерла. Кто виноват? Вопрос излишний. «Оставьте нас!» — приказал Ирвин, и врач послушно вышел из палаты. Когда за ним закрылась дверь, Ирвин сел на кровати и, неотрывно глядя Лотару в глаза, очень медленно, так чтобы каждое его слово было услышано и понято, произнес: «Если это какая-то твоя игра, то обещаю, я найду способ, как обратиться. А когда я обращусь, то приду к тебе, и ты увидишь, что у тебя внутри». Некоторое время Лотар молчал, обдумывая сказанное, а потом вдруг рассмеялся на всю больницу. Звонко, весело, так, как смеются над хорошей шуткой. Ирвин молча ждал, когда канцлер успокоится. Наконец он отер выступившие слезы, похлопал Ирвина по плечу и ответил. «Ну, насмешил ты, старика. Если бы я хотел как-то убрать Сандарин, то, поверь, нашел бы способ. На ней грехов, как на Бобике Блох. Уж я бы смог поймать нужную блоху, не сомневайся. Но она мне не мешала, так что тут нет моей игры. Не сомневайся, повторяю». Арьяна шевельнулась на койке, повернула голову в сторону окна, вздохнула. Ирвин выбрался из-под одеяла. Холодный пол качнулся под босыми ногами, но он удержался. Подошел к жене, взял ее за руку. Она была легкой, почти невесомой. Конечно, принцесса хочет заниматься своим делом, его истинная пара. Но сейчас Ирвин хотел запереть Арьяну в комнате и никуда не выпускать. Тогда никакая гадина не смогла бы причинить ей вред. Потом он подумал, что как раз и был бы той гадиной. «Тот врач весьма дерзко с тобой разговаривал», — заметил Ирвин. Канцлер усмехнулся. «Он отличный врач, может себе такое позволить. Я уже отправил все содержимое того буфета на исследование. Буфетчика забрали мои люди». «Неужели Сандарин такая дура, что решила...» Начал было Ирвин и не закончил. Лотар пожал плечами. «Как сказал Гвергиади, это паралич гортани от сильной аллергической реакции. Или умное предумышленное убийство, политическое убийство. Я с этим разберусь, можешь не волноваться». «Тебе точно легче? Если что, останемся здесь до утра». Ирвин смотрел с нескрываемой тревогой, такой, что Арьяне невольно сделалось неловко. Он едва не умер, как и она. Узнав об этом, она ощутила стыд. Вот ведь почти отправила хорошего человека на тот свет. «Мне правда легче», — заверила она и не обманула. Тошнота и головная боль отступили, слабость, которая превращала тело в подобие ватной игрушки, еще оставалась, но Арьяна понимала, что это ерунда, которая не стоит внимания. «Давай поедем домой». Спускаясь рядом с Ирвином по лестнице, Арьяна увидела, что в буфете возятся какие-то люди в темно-синей форме, без знаков отличия. Заметив, куда она смотрит, Ирвин сообщил. «Канцлер Лотер считает, что это была не аллергия на перец, а попытка предумышленного убийства. Ты же вчера поссорилась с Андарин». Арьяна усмехнулась. Она держала Ирвина под руку, твердую, напряженную, и впервые чувствовала себя по-настоящему близко с кем-то. «Она же не дура вот так подставляться». Ирвин выглядел так, словно не меньше недели провалялся в постели, страдая от легочной жабы. Бледный, осунувшийся, какой-то помятый. «Мы истинная пара», — подумала Арьяна. «Теперь всегда будет вот так. Что-то случится с одним, и второй будет страдать. Теперь они связаны, и эта связь неразрывна. Это, наверное, и есть та вечная любовь, о которой так восторженно распевают свои песни поэты, когда один не может жить без другого». Когда Арьяна думала об этом, то в груди начинала ворочаться ледяная жуть. А если они разъедутся в разные страны, поймет ли она, что Ирвин, например, умер, или нить, которая соединяет истинную пару, не сможет растянуться на половину мира? Что случится, если Арьяна, допустим, полюбит кого-то другого? Что при этом почувствует Ирвин? Истинная пара. Ужасный способ приковать людей наручниками друг к другу. Нет, это не благословение небес, это проклятие. Во всяком случае, сейчас Арьяна видела все это именно так. «Теперь нам надо быть очень осторожными», — сказала Арьяна, когда они сели в мобиль. За рулем был незнакомый молодой человек, в чертах его острого лица виделось что-то крысиное. «Мы едва не умерли», — Ирвин, понимающе кивнул. «Такова наша суть. Ты очень бледная, не надо так волноваться». «Не надо волноваться?» — Арьяна посмотрела на него, не в силах скрыть удивление. «Ты едва не погиб из-за меня?» Ирвин улыбнулся, погладил ее по руке. «Вообще истинные пары живут очень долго. Долго и счастливо», — ответил он. «Один вытягивает второго из беды, так что, в общем-то, нам не о чем волноваться». Он посмотрел в окно на изящную решетку городского парка, за которой клоуны в золотых халатах раздавали детям розовые облака сладкой ваты на палочках, и признался. «Но я, конечно, страшно испугался, когда ты упала. Я ни за кого так не боялся». В носу защипало, а глазам сделалось горячо. Вот глупо будет, если она сейчас расплачется. Арьяна провела ладонью по щеке, посмотрела на Ирвина. Тот сейчас казался настолько открытым и искренним, словно связь истинной пары распахнула перед Арьяной его душу. «Это неправильно», — сказала Арьяна. «Ты не должен мучиться и умирать из-за того, что я умираю. Это...» Она не смогла подобрать нужного слова. Когда мобиль въехал в ворота их с Ирвином дома, то Арьяне почудилось, что она и правда вернулась домой. Не во дворец короля Якоба, а в то место, в котором ее ждали и встречали с теплом. Не потому, что она принцесса, а потому, что это просто она, Арьяна. Когда они вышли из мобиля, поднялись по ступеням и вошли в гостиную, то она обернулась к Ирвину и спросила. «Ты правда уверен, что мы будем жить долго и счастливо?» Он помолчал. Задумчиво погладил согнутым указательным пальцем по ее щеке, и Арьяна вспомнила, как просила его дать ей возможность выбора. Есть ли такая возможность вообще там, где два человека пришиты друг к другу тонкой острой иглой? Сейчас она чувствовала эту близость всей кожей, всей своей сутью. «Уверен», — ответил Ирвин. «Знаешь, я хотел увести тебя куда-нибудь подальше, запереть в комнате, чтобы с тобой никогда ничего не случилось». «Потому что хочешь жить?» — спросила Арьяна. В глазах Ирвина проплыли золотистые блески, словно волк, который был скован в глубине его души, вдруг шевельнулся и напомнил о себе. «Потому что не хочу тебя потерять». Он усмехнулся, махнул рукой, словно стеснялся, как школьник, того, о чем говорил. «Потому что тогда я лишусь не жизни, а человечности. Да, это трудно понять, но...» «Я понимаю», — сказала Ариана. «Давай попробуем просто жить, не запирая друг друга в комнатах». Ирвин кивнул, приобнял ее за плечи нелюбовным, но дружеским жестом. От него веяло уверенностью, теплом и чем-то еще, чего Ариана не смогла разобрать. «Где Бейлин?» — спросила она. Это выглядело каким-то неправильным. Младшая княгиня Хармиранская едва не умерла, а ее телохранительница не была рядом. Ирвин неопределенно пожал плечами. «Я сегодня ее не видел. Даже странно». «Странно», — мысленно повторила Ариана. «Ей сделалось не по себе. Очень сильно не по себе». О судьбе Бейлин Ирвин узнал практически случайно. Новый водитель обмолвился, что ее видели в одном из кабинетов княжеских дознавателей. Оставив Ариану дома, Ирвин собрался было поехать к Лотару, уточнить, как идет расследование, но приказал развернуться и ехать в княжеский дворец. Они с Бейлин не испытывали особой симпатии друг к другу, но и врагами они тоже не были. После времени, проведенного бок о бок, Ирвин даже начал думать, что телохранительница понимает его. Во всяком случае, она почти перестала бояться, и на ее скуластом лице никогда не появлялось того брезгливого презрения, которое Ирвин видел у остальных при своем появлении. И раз она оказалась у дознавателей, значит, дело было плохо. Он обнаружил Кигана в рабочем кабинете. Князь сидел за столом, заваленным документами, и, судя по серому лицу и мешкам под глазами, не ложился спать и не собирался этого делать. В одном из листков на столе Ирвин узнал официальное послание Варандана. Наверное, король Якоб уверял во всяческом почтении, забирая себе свое. «Чем я могу тебе помочь?» — спросил Ирвин, усаживаясь в то кресло, которое неофициально считалось его. Киган оторвался от бумаг, и Ирвин вдруг увидел в князе того юношу, который много лет назад пообещал, что однажды найдет способ вылечить брата. Обязательно найдет. Он был хорошим человеком, этот государь Хармиранский. Ирвин в очередной раз подумал об этом, и на душе стало теплее. «Пока ничем. Мне доложили, что ты уже занялся детской медициной с Арьяной. Как она там?» «Все в порядке, дома», — Ирвин развел руками. «Магия истинной пары ее вытащила. Осталось разобраться, что это все-таки было. И я пришел уточнить, что с Бейлин». Киган нахмурился, словно не сразу вспомнил, кто это такая. Потом глубокая морщина, прорубившая лоб, разгладилась. Ее отстранили от работы. Если телохранитель проморгал покушение на хармиранскую княгиню, то его дела плохи. Ирвин усмехнулся. Да, Бейлин, можно сказать, дала маху. Надо было стоять рядом с Арьяной и пробовать на зуб все, что она собирается съесть, особенно после ссоры с Сандарин. «Арьяна сама отправила ее из больницы», — сообщил Ирвин. «Сказала, что здесь ей никто не причинит вреда». «Ну вот и сам видишь, чем кончилось дело», — сердито ответил Киган. Сунувшись в ящик стола, он вынул крошечную коробку с пилюлями и отправил пару в рот. Князя снова начали донимать головные боли. А ведь это только начало их проблем. «Это пока единственный человек в Хармиране, с кем Ариана смогла подружиться. Не считая тебя и меня, конечно». Ирвин мимоходом удивился, что Лотар не стал освобождать свою родственницу. Если человек попадал в кабинеты княжеских дознавателей, то мог и не выйти оттуда. «Не нужно их разлучать. Я уверен, Бейлин уже сделала нужные выводы». Киган взял со стола какой-то лист, кругом исписанный цифрами, словно хотел заслониться им от брата. «Я думал, ты все понимаешь», — недовольно произнес он. «Как король Якоб отреагирует на смерть принцессы? Такую быструю смерть. Он решит, что мы убили ее в отместку за захват полуострова, и тогда начнется война». Ирвин усмехнулся. Однажды отец сказал старшему сыну, указывая на свой кабинет. «Однажды ты примешь весь этот груз». Киган принял и не подвел. И ему было тяжело, бесконечно тяжело. Ирвин ощущал эту тяжесть собственными плечами. «Я сейчас попрошу тебя, как брат мог бы просить брата. Бейлин была рядом с Арьяной во время эпидемии. Они работали вместе, сдружились. Я не хочу лишать свою жену этой дружбы. Ей и так не сладко во всем этом». Ирвину редко приходилось о чем-то просить, и он терпеть этого не мог. В такие моменты вся его волчья суть возмущенно вскидывала голову. Зверь не просил, а присваивал. Но ведь они не звери. «Отпусти ее, она не виновата». Киган посмотрел так, словно с трудом сдерживал желание отвесить брату за трещину. Издалека донесся мелодичный перезвон. Часы в старом будуаре матери подсказывали, что пришло время ужинать. С тех пор, как князь и княгиня умерли, в их покоях никто не жил. Только часы были напоминанием о людях. «Мне надо найти жену, которая также будет биться за дорогие мне пустяки», — усмехнулся Киган. Ирвин пожал плечами. «Шейла бросается на людей с кинжалом из-за тебя», — напомнил он. «Но дочь рыбного торговца никогда не станет женой князя. Пожалуй, она сейчас сделала бы то же, что и ты, только с кинжалом в руке», — вздохнул Киган. Задумчиво поиграл пером, инкрустированным перламутром. «Ладно, Бейлин больше не телохранительница ее высочества, но она остается фрейлиной. Можешь ее забрать». Он взял чистый лист, что-то быстро написал на нем и протянул Ирвину. «Освободить Бейлин Вайен Лиамен, именным повелением его высочества Кигана». Прочел Ирвин и улыбнулся. Брат смотрел на него без улыбки. «И знаешь что? Я бы советовал вам уехать, собрать вещи и провести пару лет где-нибудь в гнездах», — добавил он. Гнезда были личным горным имением покойного отца. Когда-то Ирвин был там и решил, что это место отлично подходит для ссылки. Исключительный комфорт дома, изящный сад, который поднимался вверх по скале, небольшая, но очень хорошая библиотека и никакой возможности сбежать. «Хочешь сказать, что отправляешь нас из столицы?» — небрежно уточнил он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и дружелюбно. «А работа Арьяны?» «Хочу сказать, что после чумы и того, что ее отец-король сейчас творит на полуострове, ей не слишком-то здесь будут рады. Через пару месяцев, когда о чуме забудут, в твою жену полетят камни. И в тебя заодно. Ты же ее закроешь». «Конечно», — кивнул Ирвин. Брат был прав. Ирвин признавал его правоту. Но ему все-таки не верилось в такую короткую народную память. «Я обдумаю твое предложение, а пока заберу Бейлин. Ты же разрешил?» «Разрешил». Киган вздохнул, придвинул к себе очередную папку с документами и открыл ее, давая понять, что разговор окончен. «Иди и подумай». В Хармиране был просто изумительный чай. Крепкий, ароматный, цвета старого меда. Его не выращивали в княжестве. Привозили откуда-то из глубин Ханьванской империи, с личных плантаций владыки Чэньминя. Сделав глоток, Арьяна подумала, что можно было бы отправить коробку в подарок гранд-адмиралу. «Отец, я пишу сейчас, и мне удивительно называть вас своим отцом. Я всегда знала правду, да все знали. Я читала о ваших подвигах в газетах и всегда испытывала гордость от того, что я вашей крови. Теперь нам можно переписываться. Король Якоб не властен надо мной в Хармиране. Я больше не подданная его величества. Наконец-то я смогу поблагодарить вас за те подарки, которые вы присылали на праздники. Я видела темно-синюю коробку и всегда знала, что она ваша. Спасибо за большую медицинскую энциклопедию, за хирургические атласы, за тот позвонок динозавра. Тогда эскадра была в плавании к побережью Гаоби, а там как раз находят такие. Помню, как я была счастлива, когда поняла, что вы вспомнили там обо мне». Арьяна перечитала письмо. Предложив написать гранд-адмиралу Оллеру, Ирвин невольно сделался к ней ближе. Он понимал, чего на самом деле так хотела Арьяна. То ли звериное чутье подсказывало, то ли любовь к собственным родителям. И Оллер ответит, и, возможно, даже приедет в гости. Тогда Арьяна наконец-то сможет с ним поговорить. «Ваше высочество, к вам гость!» Служанка по имени Лейни, заглянувшая в кабинет, поклонилась и улыбнулась. У нее были трехлетние дочки-близнецы, и она все время порывалась поцеловать Арьяне руку. «Аделард Пинет!» Арьяна нахмурилась, пытаясь вспомнить, кто это может быть. «Ах да, тот светловолосый красавец с хищным взглядом, с которым она танцевала на балу». Тогда ей подумалось, что если существуют волки, то есть и охотники на волков. Аделард как раз и казался таким охотником. Его взгляд пробирал до костей, проникал под кожу, дотрагивался до самого сокровенного так, словно имел на это полное право. Словно с самого начала Арьяна принадлежала только ему, и он наконец-то пришел, чтобы ее присвоить. «Предложи ему кофе, Лейни», — сдержанно распорядилась Арьяна. «Скажи, что я скоро спущусь». У всех светских дам Варандана была привычка мариновать незваных гостей в гостиной. Если дама была безжалостна, то им даже чашки чаю не предлагали. Это считалось правильным. Если вы не имеете привычки заранее договариваться о визите, то поймите, что у людей могут быть свои дела и планы в этот день. Одна из подружек Кейди однажды целых 6 часов продержала навязчивого поклонника в гостиной, потом спустилась к нему и заявила, что уезжает. Девушки, которым она рассказала об этом, дружно рассмеялись и решили, что так ему и надо. Арьяна дописала письмо гранд-адмиралу Оллеру, запечатала в конверт и распорядилась отправить быстрой почтой. Потом полчаса провела у зеркала, решая, собрать ли волосы в косы на затылке или оставить распущенными. Потом еще полчаса выбирала подвеску в шкатулке. Одним словом, всячески тянула время, признавшись себе в том, что ей не хочется видеть этого Аделарда. Он слишком жестко и уверенно вел в танце, так, словно имел право не на танец, а на саму Арьяну. Все в нем приказывало склониться и признать свое поражение. Это была не та волчья сила, которая наполняла Ирвина и так испугала Арьяну тогда в поезде. Это была сила самой смерти. Решив не надевать никаких новых украшений, Арьяна спустилась в гостиную, стараясь смотреть так, чтобы этот охотник понял, что здесь для него нет никакой добычи. Здесь живут хищники, которые ему не по зубам. Она сама не знала, откуда взялись эти мысли. Аделард сидел на диване, свободно, закинув ногу на ногу, словно был не в гостях, а у себя дома. Рядом с ним лежал букет роз и орхидей, роскошный даже по королевским меркам. Увидев, как Арьяна спускается, Аделард поднялся, поклонился, по-военному щелкнув каблуками, и произнес: «Ваше Высочество, я счастлив видеть вас в добром здравии!» Он протянул букет. Арьяна приняла его, кивнула и тотчас же передала подоспевшей Лене. Гостю следовало уделить хоть несколько минут. Указав ему на диван, Арьяна опустилась в кресло и спросила: «Так что же вас привело ко мне?» Аделард улыбнулся. Глаза остались холодными, жесткими. Он смотрел, присваивая, как на желанную и дорогую вещь. Пока она в витрине, но потом обязательно будет принадлежать новому владельцу. Это было неприятное, выстуживающее ощущение. «Я узнал, что с вами случилось, и не мог оставаться дома. Просто не мог», — ответил Аделард, и его голос прозвучал горячо и страстно. Контраст со взглядом был таким, что по спине Арьяны пробежали мурашки. «Я хотел еще раз увидеть вас, попробовать забрать то, что вы у меня взяли тогда, на балу». Арьяна вопросительно подняла бровь. Этикет требовал улыбнуться в ответ на предсказуемый комплимент, но улыбаться она не стала. «И что же я у вас взяла?» «Мое сердце», — ответил Аделард, и Арьяна рассмеялась во весь голос. Этот смех сбил незваного гостя с толку. Он не ожидал, что над ним способны смеяться. «В Хармиране все мужчины так прямолинейны?» — спросила Арьяна. «Или все женщины так податливы, что им достаточно пошлого комплимента?» Аделард усмехнулся. Его губы сжались, взгляд потемнел. Он смотрел так, как мужчина смотрит на женщину, когда собирается поцеловать ее и знает, что никто не помешает ему. Арьяна не сомневалась, Аделард Пинет оставил за собой дорогу из разбитых девичьих сердец. Привычные победы ему надоели, и он решил положить в шкатулку с трофеями сердце младшей хармиранской княгини. Это был особенный трофей, очень важный. «В Хармиране еще не было такой женщины, как вы», — Аделард говорил так, что ему невольно хотелось верить. «Такой смелый, сильный, такой гордый. Знаете, тогда на балу я понял, что вам нужно по-настоящему». Арьяне неожиданно захотелось, чтобы Ирвин оказался рядом, чтобы вошел в гостиную и одним взглядом выбросил отсюда этого человека, который ведет себя так, словно не собирается смиряться с отказом. «И что же?» «Такой женщине нужен мужчина», — ответил Аделард. «Настоящий мужчина, а не бешеный зверь». «Бешеный зверь?» — переспросил Ирвин. Арьяна обернулась и увидела, что он стоит в тени, в стороне. И, похоже, стоит довольно давно. «Как интересно!» —